Итак, главный вопрос на сейчас один. Убегать или дать бой? Повоевать мне как два пальца об асфальт, хлопну пару раз телекинезом, потом получившееся обоссу и сожгу, чтобы больше неповадно было. Или наоборот, сначала сожгу, а потом искорежу до неузнаваемости с последующим актом надругательства. Но, как же я боюсь вопросов от тех, кто потом это расследовать будет. Опять пожимать плечами и списывать на тупость противников. Третий раз подряд обычный водила из деревни одолевает ворогов, превосходящих его числом и наверняка оружием и умением. Ой, что-то тут не то, так что, товарищ, пройдемте, там разберутся. Эх, и почему вместо деревьев в самом начале моей карьеры не появился булыжник посреди дороги? Был бы у меня тогда навык дезинтеграции, бахнул и вокруг пыль столбом. А там пусть гадают, были догоняющие или они просто чай пить уехали. Ладно, значит, тогда выбор простой. Я убегаю, а они ловят. Посмотрим, у кого тут быстрее ездилка. Прижав педаль газа, я проследил взглядом, как колебавшаяся около цифры 6 стрелка плавно поползла вправо, попутно сменив свой цвет с зеленого на желтый. Ура! Вот наконец-то и асфальт сменился грунтовочкой. Пару раз подпрыгнув на ямах, ЗИС жалобно чем-то проскрипел и загрохотал по дороге. А какой за машиной шикарный хвост из пыли тут же образовался, никакой маскировки не переплюнуть. Помогая телекинезом на особо больших выбоинах, постепенно я разогнал легковушку до заветной цифры 10 на спидометре. Под попой у меня, конечно, не легкая, как стрекоза раздетая МК, но 100 км в час по разбитой грунтовке – это все-таки 100 км в час. 2,5 тонны грохочущего железа, пытающегося скакать горным козлом по дороге – это еще то зрелище. Ладно, у меня хоть какой-то опыт есть, а вот у моих преследователей – даю руб за 100, его нет. Хотя если их правильно замотивировали крепким словом и добрым делом, то тоже могут притопить, наплевав на все. Нет, я был слишком высокого мнения о моих противниках. Огоньки фар постепенно удалялись, а вскоре и совсем пропали. Хорошо бы они грабанулись, подпрыгнув на удачно расположенной яме. Но это не с моей кармой, наверняка просто поняли, что ловить нечего и развернулись назад. До радиостанции в машины тут еще не додумались, поэтому наверняка сейчас к телефону бросится. Ну не могут же они быть одиночками. Ладно, опасность кончилась и нечего больше попусту елозить по дороге, добавляя боли слесарем. Я снизил скорость и, позевая, дотянулся до бутыли около пассажирского кресла. Одна мысль о том, что рядом есть четвертьведерная посудина, ласково булькающая настоящим свежесваренным кофе, бодрила не хуже открытой форточки. Никаких цикориев и горелых ячменей пополам с каштанами, ни капли молока, один натурпродукт. Выдернув зубами пробку и кося глазом на дорогу, я попытался присосаться к бутылке. Поначалу трехлитровая бутыль чуть не выбила мне зубы на кочке, но перехватив ее поудобнее, я все-таки смог получить порцию живительной влаги. Теперь главное не увлекаться, а то получу совершенно обратный эффект. Пустая дорога, ветер в харю, кофе, что еще надо водительскому организму. Я прислушался к своей тушке и с удивлением обнаружил, что мне хочется зрелищ. Видимо, одной погони было маловато, а перспектива пободаться с комитетом по встрече не вставляет. Ладно, до ближайшей киношки пилить еще далеко, поэтому воспользуюсь эрзацем под названием радио. Повернув ручку громкости, я включил приемник. Минут 5 слушал белый шум эфира в бессмысленной надежде на самонастройку, он же наверняка на лампах, поэтому надо дать ему прогреться, потом должно включиться то, что слушали раньше. Но нет, полный провал, а местные технологии еще не доросли до автоматического поиска радиостанций. Что у нас в инструкции? А в инструкции написано, что первая кнопка справа – фиксированная частота на союзную радиостанцию РВ-1. Радиостанция имени Коминтерна РВ-1 расположена в деревне Глумилино, рядом с городом Уфа. Передатчик ДРК-150 мощностью 500 кВт. О, давненько познание не радовало меня абсолютно бесполезными фактами. 2 с лишним тысячи километров, а слышно-то как хорошо. Широко зевнув в очередной раз, я понял, что нет, так дальше дело не пойдет. Ну что им стоило включить в передачу популярные песенки? Так нет, шпарит про борьбу коммунистов с километрами надоев у свиней и не устают. Нет, не спорю, для фонового воспроизведения в избе председателя колхоза, норм. Но я-то за рулем. Ладно, тут еще кнопок уйма, глядишь и поймаю нужное. Стоило мне щелкнуть соседней кнопкой, как из динамиков послышалась некая бастандык радиосы. Видимо, кто-то из сменщиков слушал, а я не понимаю языка, на котором вещают. Аккуратно вращая крутилку, начал мотать стрелку по шкале. В ночном эфире было столпотворение, станции буквально сидели на каждом миллиметре шкалы, буквально наслаиваясь друг на друга. Хоть все это перемежалось бульканьем и шипением, но все равно, слушать было гораздо интереснее, тут хоть немного музыки было. Как ни странно, но оказалось, что когда слушаешь разговоры на языке, который ты не знаешь, то тоже вполне себе получается норм. Какие-то знакомые слова, проскакивая галопом между ушей, хоть и тут же смываются лавиной других, но все-таки заставляют встрепенуться. Слушаешь, ловишь знакомое и радуешься. Вон, у французов что-то случилось. Раз все время про сервис Деполис и пистолет с банкой повторяют. Немцы тоже тарахтят про какие-то томаты. Наверное, теплицу делают. Томат — это же помидор, а какие помидоры без теплиц в конце года? Наконец я наткнулся на волну, где транслировалось нечто вроде хит-парада. Немного поговорят, похлопают, а потом песню включают. Мистер Сэндман, Bring Me a Dream. Пам-пам-пам-пам, да блин, пам-пам. Вот ведь, привязалась проклятущая. Ничего в голове не осталось, кроме припева с этим Сэндманом и разнотонального пам-пам. И стоит чуть отвлечься, как снова губы сами по себе начинают памкать. Я даже пробовал орать местные хиты «Блещут звезды золотые», «Ярче звезд твоих очей краса», но все равно сбивался на этот примитивный до ужаса пам-пам. И ведь даже выбить нечем. На дворе уже раннее утро, и все радиоведущие давно уже отключили свои микрофоны и теперь вовсю давят люлю. Остается надежда на наших, скоро 6 утра, там сразу после новостей включат гимнастику и пару песен. Потом обзор газеты «Правда» и снова гимнастика. На утреннем-то морозце самое оно. Взглянув на показавшееся солнце, я потянулся и сам себе решительно кивнув, принялся за последний бутерброд. Если познание не врет, то до Ташкента осталось буквально полсотни километров. Сделаю дело и все, там будет и где поесть, и где поспать. Да даже если не будет, в машине отосплюсь, а то кофе уже в глазах булькает. Видимо, я исчерпал лимит неприятностей у судьбы, потому что ночь прошла абсолютно без происшествий. Ни одного прокола, ни одной поломки. Да что там, мне поперло настолько, что даже обе заправки удалось найти без особого труда. Поначалу я думал, что будут трудности с ночной покупкой бензина, но разбуженные сторожа, увидев большую черную машину и мой красноречивый взгляд с закатыванием глаз вверх, просто пропускали меня до колонки. А когда узнавали, что я заправляюсь не по талонам, а за деньги, да еще и сверху немного оставлю. В общем, самой большой проблемой оказалось не простыть после теплого салона. Но болеть мне нельзя, поэтому профилактику заболеваний делал просто. Раз 20 дернешь туда-сюда ручку насоса и все, простуда говорит прощай, рекомендую. Эх, хорошо иметь познание в голове или куда там его мне засунули. Карты показывает, с направлением помогает. Вот сейчас проеду небольшой городишко или поселок со смешным названием Черчик и все, считай уже Ташкент под колесами. Там мне надо найти улицу с классово верным названием Пролетарская и на ней некий дворец железнодорожников. Наверняка культуры, сейчас других не держат. Ну и попутно лишним людям на глаза не попасться, хотя при таком обилии машин найти меня практически невозможно. Вот вроде и Алма-Ата тоже столица республики, но Ташкент как-то побогаче выглядит. Одних только трамваев, забитых народом вон сколько. Может, это из-за того, что площадь поменьше, вот и плотность народа повышенная. Вон, очередища какая стоит, аж хвост на дорогу вылез. И все чего-то ждут у некого института физических методов лечения. Медом им там намазали, что ли? Аккуратно объехав хвост, я увидел, что голова очереди упирается в угол здания. И вся толпа внимательно наблюдает, как дождавшийся набирает воду из торчащего крана. Это чего, местный аналог колодца? Познание, что, у них с водой все так плохо. Институт физических методов лечения, в дальнейшем физиотерапевтическая больница им, Ташсовета, в дальнейшем санаторий имени Федоровича. Кран с горячей минеральной водой, ага, понятно, может остановиться и бутыль наполнить, но стоило мне приоткрыть окно, как тут же в нос ударил запах свежевыпеченного хлеба. Кажется, где-то рядом хлебзавод стоит. Я сглотнул слюну. Да ну нафиг, я же тогда тут жить останусь, дело прежде всего. Так, а вот и дворец железнодорожников. За ним, спрятавшись в тени деревьев, нужный мне дом. Второй подъезд, второй этаж. Ага, все как было указано, дверь, украшенная орнаментом. Я постоял пару секунд, любуясь рисунком. Причудливо изгибающиеся линии, образующие цветок на цветке, или цветок в цветке. Встряхнувшись и выкинув из головы лишние мысли, я решительно постучал в дверь. «Нуриддина Акрамовича можно увидеть?» – спросил я у открывшей мне дверь старушки. «У меня к нему письмо». Старушенция молча смерила меня с ног до головы и, сухо кивнув, жестом пригласила меня внутрь. «Она, Кимбор?» – в коридор выглянул мужик. Пузырящиеся на коленях трикушки, майка-алкоголичка и накинутая на шею полотенце. В руках, взбивая пену, мелькает помазок. «Как оказывается, я вовремя, сейчас побреется, иди, ищи его свищи до вечера, а тут собственной персоной, так сказать, тепленькие прямо из кровати. Товарищ, вы ко мне?» Его взгляд зацепился за портфель в моих руках. «Наверное, сейчас, я напряг память, ертолап куш, ну, скорее, кюш, но да, кюшучмо куда. Ага, отзыв очень похож на правильный, узбек из меня никакой, но вот это вот учмока мне в голову хорошо засело. Птица то ли летит, то ли поет. В общем, ты ромашка, я тычинка, и на подоконнике стоят 33 горшка с геранью в ряд. Тогда это вам», я протянул портфель адресату. «Необычно как», он повертел посылку, рассматривая нитки, «еще что-нибудь?» «Нет, только это. Извините, но я пойду, еще пара дел неотложных есть». «Да-да-да, все», мужик отключился от этого мира, сосредоточив все свое внимание на портфеле. Раскланившись с мамой заговорщика, я выскочил назад. Хорошо еще, что к столу не пригласили, а то в нынешнем состоянии точно прямо за ним бы и уснул с куском мяса в зубах. Интересно, а что говорят законы гостеприимства на этот счет? Немного покопавшись в памяти, понял, что ничего не говорят. Это не отрыжка в Монголии и не чавканье из Китая. Так что все отдается на волю принимающего. Интересно, а почему здания органов везде одинаковы? Вот вроде везде в Ташкенте все белые, с арками и разводами, а тут серый монстр с колоннами до крыши, и все такое, квадратно-кубическое. Жарко же, наверное, днем. Я еще раз глянул в обе стороны по улице Ленина. Неужели ночная погоня так и останется без последствий? Где местные друзья моих соперников по гонкам? Пожав плечами, я обеими руками потянул на себя массивную дверь. Ндас, наши тоже любят все массивное и недвижимое. Но тут прямо-таки монстр дверной какой-то получился. Амбразуры пробить, и можно спокойно отбиваться от всех врагов, реальных и мнимых. Внутри было все привычно. Небольшой зальчик с перегородкой и скучающий дежурный за столом. «Все, теперь последний шаг», — объяснил, кто мне нужен, и попросил вызвать. «Ух ты, как быстро!» Вихрастый парень прыгал через три ступеньки. «А я тебя только к вечеру ждал, майор Каримов, так получилось». Сравнивая с фотографией, я скрыл зевок за ладонью, выехал в вечер и поехалось что-то. Приехал бы еще раньше, но немного заплутал. Спросил дорогу у одного старичка, а он мне не туда показал. «У нас тут еще и не так бывает». КГБшник прямо при мне разорвал конверт, вытащил сверху листочек и принялся его внимательно изучать. «Слушай, раз так получилось, то не подскажешь, где тут гостиница поближе? А то спать хочу, прям умираю». «Да какая гостиница? Сейчас тебе организую лежбище в соседнем со мной кабинете. Там такой шикарный диван стоит, а Алексей в командировке. Так, вот тебе пропуск, пошли». Диван, не диван. Я уже дошел до такого состояния, что готов был упасть прямо на ковровую дорожку. «Да какая дорожка? Тут это скорее просто очень узкий и длинный ковер, такой мягкий, пружинищий под ногами. Ну ты и гораст. Я уж было подумал, что умер ненароком. Пару раз подходил, проверял, но нет, дышишь». Я сел на диване и посмотрел на сидящего за столом. «Нет, это не тот вихрастый, что привел меня сюда. Хозяин кабинета, наверное, мешал. Да, надо было разбудить». Я сунул ноги в ботинки. «Сейчас соберусь и не буду больше места занимать». «Да нет, какой там». Он замахал руками. «Дать гостю выспаться — это священная обязанность любого караван-сарайщика. Чаю будешь?» «Чаю». Я прислушался к себе. «Чаю буду. Я теперь все буду и в большом количестве. Ну извини, кроме варенья с баранками предложить ничего не могу, а столовая открывается только через полтора часа, так что не обессудь». «Не обессужу, конечно». Я представил себя на месте хозяина кабинета. «Приходишь на работу, а у тебя на диване, накрывшись пиджаком, спит кто-то. А вдруг не спит и только притворяется, выслушивая самые тайные секреты, и в туалет просто так не отойдешь, прыгнет к столу и давай читать что ни попадя. Фиг докажешь потом, что не виноват». Добравшись до туалета, Я ужаснулся своему виду. Еще чуть-чуть и из шофера я превращусь в какую-то образину, которой самое место в милиции. Морда помятая, волосы всклокочены, пиджак будто корова жевала. Надо срочно возвращаться. Там меня хоть знают в лицо. Немного приведя себя в порядок, я вернулся в хлебосольный кабинет. На входе глянул табличку на двери, а то до этого как-то недосуг было. Полковник Штаркина Г. Нормально, скромненько и со вкусом. На небольшом столике уже высились горкой баранки и стояло две чашки. На полу около окна уже вовсю шумел чайник, а хозяин угумкал с кем-то по телефону. И спросив взглядом разрешения, я плюхнулся в кресло и тут же загрыз первую баранку. Офигеть! Судя по скорости ее исчезновения, я проспал где-то около суток, если не больше. Организм утробно взревел, требуя выдать ему жиров, белков и углеводов по описи. Сейчас, родимый мой, сначала углеводиков. Слушай, я же не путаю, ты же Филиппов, да? Полковник прикрыл телефонную трубку рукой. Мне тут сообщили, что ты должен был еще портфель привезти. Где он? Глава 15. Не знаю, мне дали только конверт. Я с трудом удержал покерфис, так что, наверное, надо спросить у того, кто вам это сообщил. Говорит, что не давали. Полковник вернулся к трубке. Ага, ладно, это точно, понял. Все, давай. Осторожно отхлебывая горячий чай, я уже в который раз мысленно погладил себя по голове. Как же хорошо, что успел застать этого Акрамовича. Но как-то поздновато они спохватились, столько времени уже прошло. Или это я просто спал мало? Так, хватит чай гонять. Полковник положил трубку. У тебя в машине должен быть портфель, и мы сейчас его найдем. Так точно, есть, хватит чай гонять. По пути к машине к нам как-то незаметно добавилась парочка молодых ребят в армейской форме. Вояки-то что делают у КГБшников? Вроде они изначально в контрах с конторой были, или это они с милицией на ножах? Нет, познание, не надо справок, это я так, про себя. Вот вроде раннее утро, считай полноценная зима, а на улице теплынь. Загорать, конечно, не получится, но натягивать что-то потеплее совершенно не тянет. Ндас, а когда приехал, так заметно не было. Задумчиво протянул я, увидев покрытую ровным слоем пыли машину. Может, лучше сначала в гараж? Конечно, ненавижу же у всех проводить досмотр. Полковник аж фыркнул. Мое ухо сразу зацепилось за последнее слово. А чем досмотр отличается от обыска? Обыск – это мера уголовно-правового характера, а досмотр – административного. Обе процедуры производятся без нарушения конструктивной целостности вещей. Ха, значит, в глазах полковника на уголовника я еще не тяну. Уже неплохое начало на сегодня. Открыв машину, я разблокировал двери для остальных. Черт, кажется, одна из канистр была неплотно закрыта, уж больно сильно бензином воняет по салону. Но ничего, сейчас я все это поправлю. И даже непременно наберусь наглости и потребую наполнить под завязку, ведь мне еще назад ехать. Ну это если меня, конечно, отпустит. Немного покрутившись, мы подъехали ко входу в гараж. Нет, точно все здания КГБ строятся по единому проекту. Гараж оказался там, где ему и положено находиться, под здоровенной площадкой позади здания. И даже заезд был точно такой же, как у нас в Днепропетровске. Вот только небольшого бортика на въезде нет, но это и понятно, откуда тут приличные дожди. Поставив машину где указано, я открыл багажник и, стараясь не мешать копошащимся, отошел чуть в сторону. Глядишь, чего и найдут полезного. А я пока поищу, где тут машину помыть можно. Я хоть и выгляжу засранецем, но не по своей же воле. Товарищ полковник, есть портфель. Из недр багажника вынырнул один из вояк. Надо же, в самом деле портфель. И такой пузатый, вон, рука под его весом уже пошла вниз. Я подошел поближе к улыбающемуся вояке. Ну а чего, мне тоже интересно, что такого в этом портфеле, что аж полковник КГБ не гнушается запачкать руки. А тот, взревев что-то радостное, прямо-таки вырвал находку и прижал ее к груди обеими руками. Товарищ Филиппов, ну как же так? Он повернулся ко мне, вы водители не знаете, что у вас находится в машине. Так, товарищ полковник, машина дежурная. Не сводя с портфеля взгляд, я пожал плечами, у нас процедура передачи машины не предусматривает обыска, в смысле досмотра. Так что вариантов появления этой вещи можно придумать уйму. Смерив меня уничижительным взглядом, полковник, по-прежнему прижимая ценную вещь к груди, рванул к лестнице. Я переглянулся с не менее удивленными вояками. Кажется, они тоже не в курсе, Чем такого ценного содержит этот портфель? Ну ладно, кажется, все закончилось, и меня арестовывать никто не будет. Значит, чищу перышки, заливаюсь под пробку и, спросив разрешения, двигаюсь назад. Естественно, перед этим исполнив обязанности главного жреца моего храма и основательно подкрепившись. «Товарищ, это вы приехали из Алматы?» Вздрогнув от неожиданности, я резко развернулся. За моей спиной стоял мужик в замызганной спецовке. Мясистое лицо с синими прожилками на носу выдавало любителя поддать. «Ага, кажется, это самый главный тут». Взгляд человека, привыкшего командовать, выдавало его с головой. «Да, вы совершенно правы. Приехал вчерашним утром. Я протянул руку для приветствия. Александр Филиппов, Виктор Михайлович, Завгар». Тот ответил на приветствие, что с машиной. Надо же, и тут Михалыч. Наверняка где-то есть тайный союз Михалычей, проталкивающий обладателей такого отчества в начальники. Хотя нет, не растет теория, начальник ХАЗУ вроде с отчеством Иванович. С машиной все в порядке. Надо помыть да сделать положенное по инструкции обслуживание. Потом заправлюсь да назад поеду. Это обеспечим легко. Посылку передашь, брат у меня там. Конечно, какие вопросы? Машина пустая, только канистры с бензином и везу, и канистры наполним. А это что? Он мазнул пальцем по кузову машины. Я склонился, чтобы рассмотреть получше. Да это же следы попаданий. Если есть одна отметка, то должна быть и другие. Ага, вот еще одна, и еще одна. Вмятины, я ответил максимально нейтрально, и не спрашивайте, откуда они тут взялись. Все равно не знаю, машина же дежурная. Да-да, я слышал. Какие, однако, характерные царапины у этих вмятин. Ладно, с этим тоже решим. Не впервой после горцев такое убирать. Горцы, откуда они тут? В 1943-1944 в Узбекскую ССР были принудительно переселены балкарцы, карачаевцы, ингуши, чеченцы. Блин, опять пятисекундка непрошенной информации. Ладно, раз все хорошо, то может, все-таки можно немного покушать. Баранка под пару глотков чая — это немного не то, что мне нужно. Кто тут Филиппов? Из дежурки выглянул водитель. Я молча поднял руку. Там тебя к Алексею Григорьевичу требуют. Срочно, он нырнул назад к себе в норку. Штаркин. Тут же подсказал Завгар. Ну раз требуют, да еще и срочно, то надо идти. Наверняка сейчас начнется писанина на тему, как получилось так, что я не знал про перевозку портфеля в глубинах автомобиля. Или наоборот, еще одна подписка о неразглашении того, о чем знать мне не полагается. Забирай это все, и чтобы я больше тебя не видел. Злобный рык полковника буквально впечатал меня в закрывшуюся за спиной дверь. Я перевел взгляд на стол перед ним. Небрежно валяющийся портфель и рядом горка инструмента. Отвертки, плоскогубцы, ключи. И изо всей этой экзотической пирамиды гордо торчит огрызок шланга. Не понял. Я подошел поближе и окинул взглядом открывшийся пейзаж. А нет, теперь понял. Комплектная сумка для инструмента порвалась, и кто-то из моих предшественников, недолго думая, переложил все в неизвестно где добытый портфель. И глазу приятно, и вместимость побольше штатной, не говоря уж о прочности. Так что неизвестный мне собеседник полковника был абсолютно прав. Есть в машине портфель. Ну а то, что немного не с тем содержимым. И что, так прямо и сказал. Смеющийся Брежнев радостно хлопнул себя по коленям. Да, а потом весь такой красный, как перезрелый помидор, и не поднимая глаз, подписал мне пропуск. Да, он такой. Я наблюдал за утирающим слезы Рябинка и с трудом сдерживался, чтобы не подхватить ржачего весь в голос. Сегодня у меня свершился бенефис в театре одного актера. Сразу же по приезду я был буквально выдернут из-за руля и доставлен перед очи Леонида Ильича. Дав выпить ритуальную чашку чая, с меня потребовали рассказать буквально по минутам все, что со мной произошло. Где-то на середине повествования я не выдержал, вскочил из-за стола и принялся показывать все в лицах. Благодарные зрители не остались в накладе и высоко оценили мой порыв. В общем, сцена с полковником сразу получила высшие оценки жюри, и поэтому пришлось повторять ее на бис. Ну а чего? Мы, шофера, народ очень разносторонний. Отсмеявшись, Леонид Ильич рукавом вытер выступившие следы и взмахом руки отпустил меня. Уже выскальзывая за дверь, я на всякий случай оглянулся на предмет, не забыл ли чего. Александр Яковлевич поймал мой взгляд и, подняв указательный палец, выразительно им по наручным часам. Кивнув головой, я прикрыл дверь. Надеюсь, они там не пару часов зависнут. Выйдя на крыльцо, я задрал голову. Куча звезд и пока ни одной рукотворной. Ничего, буквально через пару месяцев начнутся первые работы по созданию спутника. Будет чем побибикать инопланетянам, если они, конечно, есть в природе. Саш, ну ты как вообще и в целом, подполковник, как всегда, тихо подкрался со спины. Александр Яковлевич, да все в порядке. Подумаешь, скатался туда-сюда с посылкой. Что в этом такого? Не скажи, не у всех получалось. Чиркнув спичкой, он сложил ладони лодочкой и прикурил. Так это что, на вроде испытание было? Не совсем, Саша, не совсем. Я с трудом задавил поднявшееся внутри раздражение. Хотя, а чего я хотел? Чтобы вот так вот сразу и в дамке, немного пораскинув мозгами, я даже немного посочувствовал Рябинка. Проверки всех и каждого, внезапные и плановые. Это мне хорошо, можно глазами хлопать и корчить физиономии, а ему хрен соскочишь. Ладно, тогда слушай мою команду. Сейчас дуй в общагу, отъедайся, отсыпайся. В общем, приводи себя в порядок. Если кто будет спрашивать, где был, отговаривайся командировкой. А про спрашивающего потом мне скажешь. Понял, понял, чего тут не понять-то. По поручению был где-то там, делал нужное и полезное дело. Где и что, это вы у начальства спрашивайте, а то мне не велено. В общем, Д'Артаньян довез подвески и честь королевы спасена. Король клеймит кардинала, всем спасибо и пока. Следующее утро началось как обычно. Постояли, послушали кому куда, покивали головами на очередные указивки по сохранению горючего и повышению пробега без поломок. Мне, как переработавшему сверхнорматива, влепили внеочередной отпуск на целые сутки. Вопросы есть, раз нет, то за работу. Немного покрутившись в недоумении от внезапно свалившегося выходного, решил начать свой день с приятного, сиречь посещения столовой. Однако насладиться заслуженным отпуском мне не дали. Стоило мне выйти из гаража, как я увидел Рябинка, безмятежно пускающего клубы дыма. Даже отсюда мне было видно, что Александр Яковлевич довольный, как кот, искупавшийся в сметане. Поняв, что у Слада желудку снова откладывается, не дожидаясь призыва, я подошел и поздоровался. «И тебе доброго дня», — лыбящийся подполковник с прищуром глянул на солнце и мотнул головой, «садись». «Ничего себе, в Ташкенте вокруг меня увивался полковник, тут начал делать то же самое подполковник. Мои котировки явно находятся где-то на заоблачных высотах, не сорваться бы». «Так, начну с хорошей новости. Сегодня из Ташкента пришло подтверждение, что ты отлично справился. Немного не так, как мы планировали, но это и к лучшему». Я молча кивнул, принимая заслуженную похвалу. «Теперь вторая новость. Ты уволен». Он сделал паузу, чтобы насладиться моим вытягивающимся лицом. «И третья. Ты принят на работу. А можно поподробнее?» Я судорожно пытался отбиться от мыслей, куда можно уволиться из КГБ. Перед внутренним взором почему-то встали коптящие печи. Вперед ногами и потом в виде дымка на свежий воздух. Хотя стоп, меня же не только уволили, но и приняли. Призрак печи исчез, почему-то сменившись цветочной полянкой. Ты был в третьем управлении, хозяйственном. Так, так, я согласно боднул головой воздух, в автослужбе. Я же водитель, а теперь будешь в первом. Личная охрана, и водитель ты теперь тоже личный. Я сжал ладони рук в замок. Потом зажал между коленями, и года не прошло, как я добрался до первой ключевой точки в своем плане. Офигеть и не встать, и чего, даже не возмутишься, что даже согласия твоего не спросили. Подполковник откровенно наслаждался представлением. Нет, надо так надо. Я пару раз глубоко вздохнул и с усилием откинулся на спинку кресла. Готов, только пока не знаю с чего начинать. Ну тут все просто. Просто ему. Я тайком вытер вспотевшие ладони об штанины, но ничего, ведь не боги горшки обжигают, а стоящие рядом с ними. Пока собирал свои мысли в кучу, мы подъехали к обкому. Странно, вроде у республиканского отдела другое здание, но командую парадом сейчас не я, так что глупые вопросы подождут. Выскочив из машины, я вился хвостиком за Рябинка, вверх по здоровенной лестнице и сразу же в холле направо, коротко стукнув в дверь. Тот вошел в небольшое помещение. Ага, местная дежурка. Стол, на котором около телефона стоит чайник. Рядом пара стульев и здоровенная кушетка. В принципе, почти все как и у нас. Ребята, я вам привел нового напарника. Знакомьтесь, Александр Филиппов. Саша Меньшов, Борис Андреев. Пожав руки новым коллегам по водительскому ремеслу, я сразу отметил, что внешне мы как будто однояйцевые близнецы. Одно и то же телосложение, один и тот же рост. Даже прически были практически одинаковыми. Наверное, чтобы босс не путался, усмехнулся я про себя. Так, даю вводную. Александр Яковлевич не дал даже нам обнюхаться. Выслушав приказ, я безоговорочно согласился с ним. Первые несколько дней, все вечерне-ночные дежурства мои. Число поездок стремится к нулю, поэтому будет время на знакомство с остальными ребятами из охраны. Мы должны узнать друг друга как можно лучше и отличать своих от чужих даже в кромешной темноте. Еще одну смену катаюсь в машине охраны, запоминая основные пункты назначения, подъезды к ним и вообще все, что требуется для совместной работы. Заодно побуду запасным шофером на случай чего. В свободные минуты ребята рассказывают мне о привычках Леонида Ильича, что любит, что не любит и прочие мелочи. Вроде все логично. А сейчас, шагом марш кругом в ателье. Куда? Я не смог сдержать удивленного возгласа. Меня ласково подтолкнули в плечо, разворачивая к выходу и пояснили, что такие бравые молодцы просто не имеют права носить расхристанный и мятый ужас, что сейчас на мне. Форма, как у военных, нам не положена, а Виктория Петровна, она одна и только для Леонида Ильича. Поэтому с этих пор единственный элемент одежды, который я могу выбирать себе сам, это трусы. Все остальное мне сейчас подберут из наличествующего, а вскоре и пошьют по мерке. Доступно, узнав, что и стирать самому тоже больше не придется, я чуть не закричал «Ура!». Ладно, брюки со стрелками, это не так уж и сложно. А вот привести пиджак в порядок для меня всегда было вызовом. Ткань под моими руками категорически отказывалась принимать любые формы, кроме как волной. Ателье, которое оказалось в том же здании, представляло из себя здоровенную гардеробную. Два здоровенных ряда с однотонными костюмами и пальто. И в самом конце этой анфилады сидела улыбающаяся толстушка. Увидев Рябинка, она тут же подскочила и, буквально подлетев к нему, начала одергивать на нем пиджак. «Александр Яковлевич!» Тут же она уткнулась в него носом. «Ну что же вы опять кобуру подняли так высоко? Подзор теперь выглядит просто ужасно. А во что превратился листочек?» «Римма Марковна!» Тот попытался остановить причитающую портниху. Однако та, совершенно не обращая на него внимания, одним ловким движением сдернула с него пиджак и, отвернувшись к свету, принялась с ним возиться. Я с сомнением посмотрел на свою грудь в поисках странного подзора. «Это вообще что за штуковина такая, Римма Марковна?» Встряхнув руками, снова воззвал подполковник к портнихе. «Вы мне сначала нового сотрудника оденьте». «А чего его одевать?» Она бросила на меня быстрый взгляд. «Молодой человек, видите, вон на манекене недостроенный костюм с синей подкладкой висит. Вот за ним на вешалке ваш размер. Переодеваться там». Хмыкнув про себя, я обогнул по широкой дуге портниху и снял с вешалки предложенное. Костюм как костюм, пиджак и брюки. Темно-серый, на ткани мелкий рисунок елочкой. Заняв кабинку, я быстренько переоделся, глянул на себя в зеркало. Ну, на мой неискушенный взгляд ничего не изменилось. Разве что ткань новая, не обмятая, и из-за этого все стоит колом. Ох, ужас какой! Теперь уже я попал в вихрь энтузиазма швеи, руки по швам и не горбись. Приказав мне встать на небольшой постамент, она начала наворачивать вокруг меня круги. Бурча что-то нелицеприятное обо всем сразу и каждом в отдельности, она что-то подкалывала и прищипывала, одновременно черкая что-то в маленьком блокнотике. Я молча поднимал и опускал руки, сгибал ноги в коленях и приседал. Кобуру как привыкли носить, я в немом удивлении воззрился на Рябинка. «Римма Марковна, он пока никак, так что делайте как обычно». Тут же пришел ко мне на помощь глава охраны. Странно, сколько не просматривал материалов проводителей, нигде не упоминалось, что они вооружены были. Познание, какого хрена? Уф. Я аккуратно закрыл за собой дверь ателье, свирепая женщина. Да, она у нас такая, согласился Александр Яковлевич, зато ни перед кем краснеть не приходится. О, Александр, вот вы-то мне и нужны. По лестнице легко сбежал Брежнев, на ходу вынимая из пачки сигарету. Что вы знаете о автомобильной марке «Шевроле»? Глава 16. Я быстренько пробежался по всему, что осело в моей голове про нынешнее состояние дел в автомобильной индустрии. Бурный период роста, утилизирующий послевоенные мощности. Все производители лепят кто во что гораст, пытаясь найти потребительский идеал. Даже про будущий вас еще ничего не думают. Леонид Ильич, знаю, что есть такая марка, и в общем-то на этом мои знания кончаются. Я к чему? Он стряхнул пепел. Мне не так давно Никита Сергеевич подарил новый автомобиль. «Шевроле Белайер» называется. Здоровенная такая махина с двигателем объемом аж 4,5 литра. Слушая неспешный рассказ о достоинствах и недостатках заграничной техники, я внезапно поймал взгляд Рябинка. Тот, не решаясь перебить своего начальника, из-за его спины активно корчил мне рожи, выразительно двигая бровями. Чего это он? Обычный же ведь рассказ увлеченного автомобилиста. Ну нет электрических стеклоподъемников, так это же мелочи. И вот еду я на нем и понимаю, что не то. Вот все не то. Нет больше того самого удовольствия. Пропало то самое чувство, когда где-то внутри так все сжимается и не отпускает. Саша, а давайте повторим? Да я не против, но что именно? Ну разве я не сказал, вашу конструкцию для езды по степи? Я немного подзавис. В принципе, багги у меня проходила по графе «Наши руки не для скуки». Главное, что после эпического костра посреди степи для меня лично никаких последствий не было. А тут вон, оказывается, что тогда Брежнев хапнул дозу адреналина и после обнаружил, что обычные покатушки стали пресными. Потеребив шевелюру, чтобы дать больше охлаждения мозгам, я принялся прикидывать плюсы и минусы. Самый главный плюс – больше никаких прохватов по обычным дорогам. Значит, не будет в будущем и кучи всех тех происшествий, что добавит седых волос охране. Ни злосчастного поворота в Крыму, ни взорвавшихся на скорости колес, ни засыпаний за рулем. Найдут в Подмосковье полигон, выставят охрану и пускай генеральный секретарь носится со всем своим удовольствием. А пока он будет рулить страной, специально обученные люди будут менять ландшафт, чтобы трасса не приедалась. Внезапно у меня откуда-то всплыло воспоминание, как я, сидя на пассажирском сиденье, восторженно матерюсь, глядя в лобовое стекло на голубое небо без единого облачка, и то, что скорость максимум пара километров в час, совершенно меня не смущает. Главное тогда было не смотреть по сторонам. В этот момент машина потихоньку ползла по практически отвесной стене вверх. И хотя мозг был уверен в прочности троса лебедки и крепости дуг безопасности, но все остальное тело просто пылало от захлестывающих волн адреналина. Точно же, совсем не обязательно носиться, чтобы из ушей булькало. Горючего помесить у нас в стране всегда хватало с избытком. Во, еще один плюс, самый жирный. Всякие чиновники рангом поменьше начнут обезьянничать и устраивать подобное у себя. Глядишь, и конкурс или чемпионат какой организуют. Ведь для этого совершенно не нужны ровные дороги и кортеж впереди, разгоняющие обычных автомобилистов. Нет легковушек, так гонки на грузовиках или тракторах ничуть не уступают им в зрелищности. Но для этого нужна сущая мелочь. Просто дать населению побольше транспорта и отпустить гайки в плане изобретательства и рационализаторства. Леонид Ильич, а семья будет не против, ведь подарок-то дорогой, а мы его испортим. Я на всякий случай решил поработать адвокатом дьявола. Да нет, Вика пешком больше любит ходить, он снова закурил, я вообще сначала думал машину Галине подарить, но ничего, пусть этой вертихвостке муж покупает. После последних слов начальник охраны ощутимо расслабился. Неужели с Галиной уже проблемы пошли, или это только внутренний гонщик Брежнева вовсю резвится? Вроде среди ребят не было никаких даже полунамеков на такое. Наверное, потому что тут особо и гонять негде. Ладно, я назад к товарищам, у нас перерыв уже вот-вот закончится. Брежнев аккуратно забычковал сигарету и выбросил окурок в урну. Так, товарищ личный водитель, повернулся ко мне Рябинка. Словно ничего и не было, пошли исправлять остальные упущения в твоей жизни. Упущения оказались значительными и заняли весь остаток дня. Поначалу я еще интересовался, зачем делается то или иное, но потом потерял всяческий интерес к происходящему. Попрыгать в одних трусах перед внимательно наблюдающей за мной медсестрой, да легко. Примерить форму и поставить роспись под грудой бумаг, легко. Нажать правой рукой левую кнопку, если загорится зеленая лампочка, вообще без проблем. Рассказать хмурому майору, в чем отличие между бензиновым и дизельным двигателем, готов, только сначала уточните, насколько глубоко раскрывать тему. В общем, к своей первой вечерней смене я подошел в абсолютно пофигистическом настроении. От такой моральной усталости мне было абсолютно пофиг, кого возить и куда, хоть генсека на встрече, хоть картошку на базу. Ты это... того, ложись вон и вздремни чутко, а то не ровен час потребуешься. Устало кивнув, я прямо в одежде растекся по небольшому диванчику. Оказывается, у этого небольшого домишки был свой собственный комендант, Павел Васильевич Сулаев. Он у нас молодец. Мало того, что за весь дом отвечает, так еще и ребятам жизнь старается облегчить. Ну и они соответствуют и всячески ему ответно помогают в этом. Поэтому казенная комнатка для дежурных давно превратилась в удобную берлогу для ожидающих мужиков. И диван тут это самое меньшее, на что мог рассчитывать усталый водитель в мое лице. «Саш, а как вообще тебе в голову пришло кататься по степи?» За стол присел мужик из охраны. Я лениво повернул голову. Валерий Жуков. Скоро станет любимым охранником Брежнева. Получит ласковое прозвище Ванька. Да сам не знаю, как вышло. Я поерзал, выстраивая по-быстрому легенду. Просто смотрел на расхристанную имку и так жалко ее стало. И чего-то в голове щелкнуло. Вспомнилось, как в детдоме катались с горок на самодельных тележках. А там пошло-поехало. Это да, у меня так же бывает. Стреляешь-стреляешь в мишени хоть плачь, все мимо. А потом смотрю, а ребята пошутили и маховички у прицела покрутили. Если честно, то я не совсем понял, в чем сходство, но на всякий случай кивнул. Но я тогда тоже им пошутил в ответ. Пулю из патрона вынул, порох высыпал и назад вставил. Они пытаются выстрелить, а в результате один пшик выходит. Они туда, сюда, все равно не стреляют. Ты бы видел их лица. Наблюдая, как в его руках грецкие орехи раскрываются словно семечки, я решил, что да, наверняка он мог такое провернуть втихушку. Но вообще шутки у них, конечно, немного странные на мой взгляд. Хотя и мы, водители, тоже не без особой скромности иногда любим поиздеваться над новичками, прося принести ведро компрессии или спрашиваем, чем смазывается радиатор. Он еще рассказывал что-то столь же смешное, а я, кивая головой в такт, медленно погружался в пучину дремоты. Мне казалось, что я стою на каком-то параде. Длинные марширующие колонны и поверх самолеты с флажками. И тут на трибуну выходит Брежнев, обводит взглядом всех вокруг и с довольной улыбкой трясет какой-то коробочкой над ухом. «Ну что, братцы, на сон грядущий сыграем. До 100 очков, ёпрст, это не во сне, это вживую». Я, с трудом удержав зевок, сел на диване. Увидев это, улыбающийся Леонид Ильич кивнул мне, отодвинул ногой стул от стола и принялся расчищать его от чашек. Около стола тут же материализовался Рябинка и принялся помогать в уборке. Пока я размышлял, глюки это у меня от переутомления или нет, они в четыре руки быстро освободили стол. Из темноты вынырнул еще один охранник с двумя стульями в руках, круглый стол, вокруг четыре стула. Еще абажур сверху добавить зеленый, с такой бахромой по краям и раздать всем сигары, то точно получится классическое казино из вестерна. Но у нас не Америка, потому из раскрытой коробочки на стол горкой высыпали фишки, этакости. Игра называется домино. Элли Брежнев большой поклонник этой игры. Фишки кости, хоть карты, лишь бы сонливость прогнать. Вскоре я уже различал, зачем ходит на базар, когда возникает рыба и почему выигрывает тот, у кого меньше всего очков. Вот только как игроки отличают свои кости от чужих при подсчете, пока выглядит так, что джентльмен джентльмену верит на слово. Натужно ревя мотором, мимо нас пролетел ЗИС. Ну, если Борька и сейчас притормозит. Я нажал здоровенную кнопку под микрофоном. Давай еще круче, газу. Чуешь, как она присела? Вот сейчас приготовься, бам. И дикий писк резины на уходящей в занос машине. Да что такое-то? Опять лопнуло колесо, причем на самом интересном месте. Я повернулся к наблюдающему за мной Рябинка. На заводе что, совсем уже мышей не ловит? Вы мышей ловите? Александр Яковлевич переадресовал мой вопрос стоящему рядом мужику. Тот, несмотря на прохладную погоду, поминутно вытирал платком испарину со лба. Товарищи, но ведь колеса не рассчитывались на такие нагрузки. А-а, я мысленно махнул рукой. Снова те же песни, вы не так ездите. Второй день всего, а я уже с трудом сдерживаю рвущуюся изнутри классовую ненависть. Внезапно для меня оказалось, что мы до сих пор ездим на импортных покрышках. Причем не просто импортных, а американских. Наши пробовали ставить, но они иногда и тысячи километров не выдерживали. А тут с Ярославского шинного приехали с новим. Дескать, не то что на легковушку, на грузовик можно ставить и выдержит. Партбилетом клянемся. Ну мы и устроили натурные испытания. Раздобыли пару радиостанций, чтобы горло попусту не драть и давай кататься. Сначала просто разгон торможения, потом заносы всякие. И всякий раз оказывалось, что наши покрышки вообще не идут ни в какое сравнение с буржуйскими. Ладно бы просто на диске проворачивались, срезая ниппеля, это можно вылечить банальным клеем. Но по боковине-то зачем лопаться, и ведь наверняка для нас отбирались экземпляры получше. Но радует, что не все потеряно. В отличие от воняющего потом главы заводчан, стоявшая чуть поодаль его свита с увлечением крутила в руках убитые покрышки. Они вообще восприняли все происходящее как бесплатное развлечение, и шоу показали, и есть теперь в чем поколупаться. Вон, уже ножиком вовсю орудуют, раздирая чем-то приглянувшуюся им покрышку. «Товарищ, извините, не знаю, как вас зовут, ко мне подошел один из свиты, а вы часто так, Александр, можно просто Саша?» Я пожал протянутую руку. «Да нет, в таких комфортных условиях редко. Очень приятно, Михаил». «Комфортных?» Заводчанин оглянулся. «Да, именно комфортных. Все необходимые инструменты разложены, места полно, да и помощников навалом. Обычно этим приходится заниматься где-то посреди дороги и как назло, в самом грязном месте. Я что подошел?» Он замялся. «Может, у вас есть какие-нибудь пожелания?» Хотя после такого разгрома, ничего, первый блин всегда комом. А пожелания-то, конечно, есть. Еще в 34-м году компания Michelin, каюсь, вовсю использовал свое положение. Сейчас взбодренные таким эпическим провалом заводчане сожрут любую информацию из будущего и не подавятся. Я заливался соловьем, рассказывая про необходимость шин, на которых после прокола еще можно немного ездить. Будут они делать вставку внутри колеса или усиливать боковины, мне в общем-то все равно. Я отобрал у Михаила блокнот и зарисовывал в него идеи из будущего. Ничего, сначала пусть делают в единичных экземплярах, для нас, а потом глядишь и в серию пустит. Пока Михаил, разглядывая мои рисунки, глубокомысленно кивал, я продолжал ему приседать на уши, только теперь уже про зимнюю резину. Липучки сразу не освоит, но шипы-то вообще не проблема. У нас чего? Титана мало или с резиновым клеем напряженка? Осоловевший Михаил отвалил, уступая место своему коллеге. Тому я тоже проехался по ушам, попутно кинув дезу про то, что молодые да ранние, сиречь воронежцы, уже тоже присматриваются к такому жирному куску. Ну и что, что они сейчас делают только велосипедные? Вот и вы понимаете, к чему это может привести. Наверху-то по голове за такое не погладит. И как успехи? Спросил меня Рябинка, наблюдая за грузящимися в автобус заводчанами. Да потихоньку. Я вздохнул, все не верили, что можно ездить на скорости 140 км в час. Дескать, у некоторых самолетов посадочная меньше. Есть такое, мне тоже не верили, пока не прокатил. Ладно, давай потихоньку собираться. Очередной закисший болт, и это на новенькой машине. Ее что, специально в соляной ванне держали, прежде чем продать? А эти дюймы, галлоны и прочие унции? Ладно, один идиот это придумал, но остальные-то чем думали? И что самое обидное, наши ключи к ихним долбанным гайкам не подходят совсем чуть-чуть. Мы с механиками ради такого дела даже испортили один комплект инструмента, потому что родным вообще невозможно было работать. Интересно, у американцев уже начался бум судебных исков по любому поводу, ведь что сломается, хрен починишь. Или у них уже повсюду сервисные центры стоят? Познание – это не вопрос. Намучившись при разборке, мы дружно и единогласно решили, что весь зарубежный крепеж – в топку. Все, что можно, меняем на метрическую систему, а что нельзя, просто откладываем в сторонку. Да, у меня наконец-то стало появляться свободное время. Просто ближе к концу декабря ажиотаж поездок в режиме бешеного зайца сменился на ленивый домработа, да и я втянулся в рабочий режим. В общем, сверкающий лаком американский «Шевроле» подвергся ленивому нападению русских с запачканными по локоть грязью руками. Времени до тепла было завались, поэтому решили не менять методику, опробованную мной на «М-ке». Сдираем с машины все, оставляя одну раму с колесами. Сверху ставим уже нормальную клетку безопасности, и очередной монстр ручного автомобилестроения готов. Но вообще, сравнивая потроха «Шевролета» с нашими, я не нашел какой-либо заметной разницы. И там под капотом куча свободного места. Решения и технологии абсолютно одинаковые. Все отличия в том, что американец буквально по уши залит хромом, и в итоге наши машины выглядят тускло. В общем, на мой взгляд, получилось что-то в духе стеклянных бус для папуасов. Но ничего, через пару месяцев мы переместимся в Москву, и там мимо нас будут пробегать тестовые ЗИЛы. А если не будут, то я сам пробегу. И там уже можно будет поспрашать товарищей конструкторов, что они думают про дисковые тормоза, абс и прочие закиси азота. И пусть только попробуют мне отвертеться от подогрева сидения и руля. Ладно, Чего-то я размечтался больно. Вон, скоро начало моей смены, а мне еще умыться надо, да доехать до Белого дома, хотя в реальности он серый. Все, Саша, поедемте домой. Леонид Ильич проскользнул мимо меня в открытую дверь и тяжело плюхнулся на сиденье. Я, тщательно повторяя про себя последовательность действий, проверил, что не задену его дверцы и аккуратно закрыл ее. Взгляд по сторонам на предмет лишних и посторонних, жест домой в сторону машины охраны и за руль. Ну, как там мой «Шевроле»? Через некоторое время раздалось сзади. Все в порядке, почти все готово. Сегодня уже сделали пробную поездку по двору, я показательно передернул плечами, вроде всего пару минут на улице были, но промерзли до костей. Так что ждем тепла. Да, влажность тут дает сильный эффект холода. Но ничего, до апреля осталось всего ничего. Выйду на маковую поляну, костерок запалю посреди красного ковра. Не выйдете. Внезапно сорвалось у меня с губ. Это почему же? Да. Поначалу я замялся, а потом решил, что лучшего момента и не предвидится. 27 февраля вас назначит секретарем ЦК КПСС по оборонной промышленности. В кресло первого секретаря Казахстана вы больше не вернетесь. Вот тена. Это откуда же у вас такие сведения? Все просто Леонид Ильич. Я из будущего. Глава 17. Из будущего, говоришь, он покусал губы. Ты с другой планеты, что ли? Я в удивлении глянул через зеркало заднего вида на Брежнева. Инопланетяне-то тут при чем? Нет, судя по косвенным фактам, планета та же. Просто перенос сознания из будущего в прошлое. Ну и немного способностей добавили. Этот каких же? Леонид Ильич аж подался вперед. Ну как бы это сказать, доступ в библиотеку дали. Общественную. Могу, например, завтрашнюю правду почитать. Или напечатанную через месяц. А еще, ерзанье высокопоставленного пассажира аж передалось машине. Навыки врача или фельдшера. Повода точнее проверить не было. Хватит взглянуть на кого-то и первичный диагноз готов. Что у меня? Легкое воспаление в правой руке, где кисть с локтем соединяется. Или стукнули, или писали много. Общее отравление организма никотином. Остаточные явления от инфаркта. Ну это и так известно всем, кому положено. Еще телекинеза немного. Могу толкнуть все, что вижу. Было бы еще что толкать. Леонид Ильич откинулся на спинку сиденья. Я промолчал. Если честно, то весь разговор пошел совершенно не по представляемому мной сценарию. Никаких вопросов про коммунизм, будущее СССР или даты смерти. Даже как-то обидно стало, что такое событие проходит столь обыденно, словно работнику на стройке новый инструмент презентовали. Вот, товарищ, вам новая суперлопата, с ней вы сможете копать в два раза больше и кидать в три раза дальше, а еще в нее встроен радиоприемник. Ладно, мне надо подумать. Про свою будущность, молчок, понял? Выходя из машины, он пригрозил мне пальцем. Холодный порыв ветра распахнул мне пиджак и мазнул холодной ладонью вдоль спины. Что же непонятно-то? Все так же сидим тихо и не высовываемся. Я аккуратно припарковал машину и побрел в дежурку. Присаживайся. Как раз чайник вскипел. Павел Васильевич как-то суетливо подвигал розетки с вареньем. Ладно, раз других вводных нет, то чай тоже хорошо. Я, хищнически потирая руками, присел за стол, где моя большая кружка. Проснулся я глубокой ночью, весь дрожа от холода. Попытавшись укутаться поплотнее, я обнаружил, что все вокруг меня мокрые. От наволочки волосы вообще оторвались с каким-то протяжным хлюпом. Это чего? Кто-то пошутил и вылил мне в постель пару кружек воды. Вроде все уже не дети для такого. Но фиг с ней, с водой, чего мне так холодно-то? Потрогал рукой батареи, чего-то они едва теплые. Авария на котельной, что ли? Перевернув одеяло сухой стороной, я закутался в него и пошел разузнать ситуацию у дежурной по этажу. Однако стоило мне подойти к столу мирно дремлющей бабульки, как кто-то внутри резко пнул меня в грудь. Опершись рукой о стол, я согнулся от приступа кашля. Организм пытался избавиться от внезапно появившейся гадости, но вместо этого натужно сипел выходящим воздухом. «Сашенька, что с вами?» Проснувшаяся дежурная на автомате положила мне руку на лоб. «Да у вас жар, температура?» Дождавшись перерыва между приступами кашля, я приложил ладонь тыльной стороной ко лбу. Ну, кожа какой-то натянутой стала, может чуть суше, но температуры не чувствую. Так, быстро назад к себе в комнату, я сейчас врача вызвоню. Сухие старушечьи руки развернули меня и подтолкнули в сторону комнаты. Ладно, согласен, дело кажется вовсе не в остывших батареях. Ну не могли они мне сделать так нехорошо. Перед глазами звездочки изредка пролетают. Хорошо, что еще блевать не тянет. Нащупав рукой стену, я побрел назад. Так, а вот и кровать недалеко от двери. Отбросив мокрую простынку в сторону, я перевернул подушку сухой стороной и плюхнулся прямо на матрас завернутым коконом. Содрогаясь от очередного приступа кашля, я безучастно размышлял, насколько хватит мышц грудины. Если они уже сейчас болели от непривычной нагрузки, то что будет дальше? Кашель прекратится или организм найдет другой способ? Содрогнувшись в очередной раз, я с удивлением разглядел темные точки на стене около кровати. Это еще что за новости? Мазнул пальцем и поднес к глазам. О, я начал кашлять с кровью. Прикольно, а что дальше? Ленивые размышления о том, можно ли достать легкие изо рта, прервала появившаяся служительница Гиппократа. Видимо, от температуры у меня начались глюки, потому что ко мне в комнату впорхнула фея. Вся такая в белом и только притягивающий взгляд красный крест на шапочке. Чуть пританцовывая, она плюхнула на стол здоровенную сумку и повернулась ко мне. Разглядывая ее, я, закрыв рот краем одеяла, пытался хоть чуть-чуть приглушить очередной приступ кашля. По птичьей склонив голову, она выслушала мой концерт, одним взглядом мазнула по скрючившемуся под одеялом телу и положила ладошку на лоб. Я попытался что-то сказать, но стоило мне оторвать импровизированный глушитель от рта, как меня настигла очередная волна. Ой, как интересно. Она зачем-то выглянула в окно. Пойду заказывать эвакуацию. Эвакуация? Меня? Или наоборот от меня? А батареи холодные или это я горячий? Меня заразили или оно само? Мысли в пустой голове стукались бильярдными шарами, не давая сосредоточиться на чем-то одном. Пока я пытался поймать за хвост хоть одну мысль, у меня в комнате появились носилки. Две выкрашенные в темно-зеленый цвет палки с здоровенными черными резиновыми ручками, между которых болталось мятое полотнище из грубого брезента. Да вы чего, я еще сам ходить могу. Я с возмущением сел на кровати, что люди подумают. Люди подумают, что вы больной. Ложитесь. Лечь, кому сказала. И ласковая женская ладошка превратилась в могучий пресс, прижавший меня к кровати. Стоп, а может, это то самое мироздание, что засунуло меня сюда, дает мне понять, что я накосячил. Ну не так открылся или слишком рано, хотя вроде никаких условий мне не ставилось. Внезапно перед внутренним взором пробежали строки соглашения. Нет, все верно, делай что хочешь, но чтобы было лучше, чем в реальной истории. Значит, все-таки обычная болезнь, медики. Вот обозвали же эвакуацией обычную поездку на машине в больницу. Несмотря на позднее время, в общаге тут же нашлись добровольные помощники, которые и носилки со мной вынесли, и двери придержали, и сумку врачу поднесли. Такое событие, теперь чую, разговоров будет на неделю вперед. Главное, чтобы слухи не дошли до стадии вынесли совсем мертвого и убитого, а то потом заманаешься доказывать обратное. Хотя если оживят из мертвого состояния, то значит наши врачи круты, честь им и хвала. В больнице все прошло по обратному сценарию, разве что сгрузили сначала на каталку, а потом с каталки на кровать. Стоило мне в очередной раз откашляться, как около меня материализовался врач. Причем совершенно неканоничный. Никаких круглых пенсне, бородок клинышком и прочих стетоскопов через шею не наблюдалось. Посветил здоровенным фонариком поочередно в каждый глаз, заставил сказать «А-а». С любопытством рассмотрел капельки крови на ладошке, которой я закрывал рот. Медсестра тем временем сунула мне под мышку выходящий из здоровенной коробки кусок провода. Оба одновременно взглянули на эту коробку и точно так же синхронно кивнули. Ну-с, в принципе все понятно, но рентгенный анализ крови не помешает. Довольный чем-то доктор радостно хлопнул ладонями по коленям. А вот мне ничего не понятно. После очередного приступа я бездумно смотрел в потолок. Так воспаление легких, или пневмония, точнее будет известно после анализов. Доктор разулыбался во все 33 зуба, но вы не волнуйтесь, опыт у нас большой, пару недель вы как огурчик будете. Твою маму, у меня же встроенная лечилка есть, температура 38,9, обнаружена очаговая пневмококковая инфекция, пневмония, возможен отит. Показано лечение антимикробными препаратами, желательно наблюдение квалифицированным специалистом. Ага, значит доктор прав. Заглотнув какую-то жижу, я подставил свою филейную часть под пару уколов и уже с легким интересом наблюдал, как мне в правую руку вставляют здоровенную иглу от капельницы. Сейчас станет полегче, поэтому постарайтесь немного поспать. Он похлопал по моей руке, торчащей поверх одеяла, утром еще рентген сделаем и вообще будет все хорошо. Ага, попробую с не с таким кашлем. Однако немного поворочившись, я довольно легко провалился в сон. Мозг попытался мне подбросить порцию очередных глюков, но почему-то получилось совершенно не страшно. Во сне я пристально изучал свои вывернутые легкие, пытаясь найти альвеолы и оценить их состояние. Но почему-то ничего, кроме трахеи, не увидел, да и ту обнаружил только потому, что помнил, что она вся из себя здоровенная трубка. В общем, очень познавательный сон получился. Утром меня свозили к чудовищно выглядящему агрегату и немного покрутили перед ним. И все, вот вообще все, выдернули капельницу, дали невкусный завтрак, который я с трудом запихнул в себя, и оставили одного. Хочешь, лежи на правом боку, а хочешь, на левом. Покрутившись немного на кровати, я встал. Лечилка, что там с температурой? 38,5, ага, значит, организм борется. Может, хоть в окно можно будет поглазеть? Однако и вид из окна не порадовал. Какие-то сваленные горой ящики, едва-едва припорошенные снегом.